Ты так вошел в роль, верю, в тебе пропадает великий артист. Нет, правда, было очень неожиданно, но меня все время разбирал смех, очень боялся рассмеяться. А как они сыграли, сказал я, у меня просто слов нет, все было так натурально. Куда мы денем такую кучу продуктов? Саше надо отдать, нельзя, вдруг кто увидит, он же даже близко к нам не подходил и делает вид, что нас не знает. Саша, действительно, не подходил к нам всю поездку, только один раз, проходя мимо в конце вагона, сказал мне три слова, третье купе, дефензива, я передал это Маргарите, станция Столбцы, долго стоим, меняем колеса поезда, после революции поляки даже колею заменили на немецкую, тронулись, немного проехали и остановились, стук в дверь, проводник на немецком и ломаном русском объявляет о границе и проверке паспортов, еще раз постучали, открыли дверь, лейтенант-пограничник, а сзади красноармеец, пограничный контроль, прошу предъявить документы. Внимательно сличает фотографии, осматривает каждый паспорт. Счастливого пути. Через полчаса трогаемся, проехали около километра, все повторяется, но вместо пограничника, польский офицер в конфедератке, а сзади двое в штатском. Берет паспорта, приподнимает их в левой руке, раздвигает, как карты, и показывает штатским, что оба паспорта, дипломатические. Даже не раскрыв их, подносит два пальца к козырьку, щелкает каблуками и возвращает паспорта, произнося «Сердец зневитомы». На лицах двух штатских написано полное разочарование. Закрываем двери. Рита показывает, куда сесть, и чтобы я расстегнул пиджак. Сама садится напротив, на коленях сумочка, рука в сумочке. Засыпал к утру, курок аж палец свел. До Барановичей доехали без происшествий, и дальше никаких происшествий не было. Поезд шел быстро и подолгу на станциях не стоял. 10 минут в Варшаве, 5 минут в Познани. За Познанью повторилась проверка документов. Простояли больше часа. По вагону прошел проводник. Граница Рейха. Высокий полный полицейский в серо-зеленой шинели и фуражке отдал честь. Принял паспорта и передал их для осмотра человеку в штатском сзади. Обвел глазами купе, но подчеркнуто не наступал на порожек двери. Сделал полшага назад в сторону, для того, чтобы проверяющий документы посмотрел на нас, принял документы от штатского, щелкнул сапогами, отдал документы. «Добро пожаловать в Рейх, господа!» В Берлин приехали довольно скоро. Нас встретил сотрудник торгпредства. На его машине мы приехали в аэропорт Темпельхов, довольно быстро прошли регистрацию и вылетели в Лондон на 603 авиакомпании Imperial Airways. Через 3,5 часа мы приземлились в Кройтоне. Там нас встретил представитель посольства в Лондоне. Нас поселили в посольстве. На следующий день с нами познакомился Иван Михайлович Майский. Мы раскланялись с ним в коридоре столовой. Он первым протянул руку Маргарите и после этого обратился ко мне, хитровато улыбаясь. «Меня известили по поводу вашего приезда, и, хотя я припоминаю, что у Андрея Андреевича и Доры Моисеевны только дочки на выданье, тем не менее рад познакомиться с его сыном и его очаровательной женой. Все, что зависит от нашего ведомства, мы сделаем». И действительно, на причале, в момент, когда Г.Н. Никольс поднимался по трапу, была разыграна сценка прощания с нами с участием самого посла, а он был широко известен в Англии. Проработав 3 новых аварийных канала связи, мы, наконец, сели на огромный 3-трубный лайнер. У нас было 3 дня на то, чтобы познакомиться с Никольсом. Лайнер отматывал 30 миль в час, глава 18. Нас провели в каюту, и наша квартира показалась нам скромной лачугой где-то на островах Туамоту. Даже у Маргариты глаза были, как полтинники. Надо отдать ей должное, она довольно быстро справилась с изумлением. Подошла ко мне, очнись, дорогой, если мы не привезем этот дурацкий станок, из нас сделают котлету, но, когда это будет происходить, я буду вспоминать вот это великолепие и улыбаться, и она слегка прикусила мне ухо, чертовка, как она обворожительна, нет-нет, это потом, до обеда, 40 минут, помоги снять мне платье и переодеться, и сам, пожалуйста, приведи себя в порядок, ты должен выглядеть на все 100, расстегни. «Спасибо, я пошла мыться, здесь 2 ванные, так что не теряй времени». Она загрузила 2 или 3 горничных и, наверное, полкоманды лайнера, готовя себя и меня к выходу в свет, даже успела сделать новую прическу. Потом придирчиво осматривала меня, ища малейшие недостатки. Откуда у нее такие знания? Может быть, ей тоже кто-нибудь помогает? Не говори ерунды. Она просто очень красивая женщина, у которой есть вкус», — сказал Сергей. «Остальное ей дала мать и собственные мозги. Те несколько часов, что она отсутствовала вчера в Дипгородке, съездив в Сити, явно пошли на пользу ее гардеробу. Когда она вышла из спальни, где одевалась, я просто сел. Вот это мамина. Помоги мне надеть». Она выложила из бархатного мешочка украшения своей матери. Обращалась с ними нежно, как будто они были живыми. Мы довольно быстро справились. Волосы обрамляла голубоватая диадема. Она была просто божественна в своем бархатном платье со шлейфом с довольно глубоким декольте. Темно-синий бархат красиво переливался голубым, под цвет почти васильковых глаз Маргариты. Ее волосы были красиво уложены и украшены фамильной диадемой, а колье, с удлиненными голубыми бриллиантами, лежало у нее на груди. Такого же цвета бриллианты обрамляли ее тонкие руки. На правую руку она надела обручальное кольцо. Все подчеркивало ее бледную кожу. Она была просто великолепна. Она была похожа на богиню, сошедшую с небес и озарившую серые будни своим великолепием. Рита была чуть выше среднего роста, но это не делало ее некрасивой, напротив, это подчеркивало ее точеную фигуру. Ее горделивая осанка, великолепная походка, манера держать себя выделяли Маргариту среди остальных, а идеальные манеры подчеркивали ее совершенство. «Ты знаешь, тебе даже форма идет, а уж в таком наряде ты просто великолепна. Нет, божественно. Посмотри внимательно. Нитки, пух, замятины, прическа, очнись. Я же просила. Внимательно. Все отлично. Правда. Так, разворачивайся. Сменить. Нет, вот отсюда. Так, так, отлично, но перед обедом надо зайти в магазин. Пошли». В магазине она заменила мне ремешок для часов на браслет. «Теперь ты готов на все 100, и ты самый красивый, самый любимый муж. Не целую. Помада». Мы вошли в обеденный салон. «Дипломат с фромус срари мистер Ант мистрес Сандреев». Раздалось в динамиках салона. Несколько человек повернули головы. Вдруг раздались сначала редкие, а потом усиливающиеся аплодисменты. Нам навстречу, почти в черном мундире компании «Кунард», шел сам капитан Питер Мёрч. «Вы, королева зала и королева рейса на борту королевы Мэри». Он отошел на полшага и зааплодировал. Нас провели к столику возле эстрады. И был это явно не столик 142, соответствующий номеру нашей каюты. Маргарита обворожительно естественно воспринимала внимание всего зала. Ближе к десерту посыпались визитки, конверты с приглашениями. Когда обед подходил к концу, Маргарита наклонилась ко мне и сказала: «Сейчас обед будет заканчиваться. Сходи покури туда, куда пойдет Никольс. Я же не курю. Возьмешь вон тот бокал с коктейлем. Это заменит сигару. Больше слушай, но не будь букой и что-нибудь говори. Но больше слушай. Тема разговора. Контракты, которые ты едешь подписывать в Америке. Остальное, по ходу, додумывай. А я попробую познакомиться с миссис Никольс. Хотя не думаю, что это удастся. Я вернулся минут через 40, мне не удалось даже заговорить с Никольсом, хотя было видно, что он прислушивается к разговорам вокруг меня. Возле нашего стола было довольно много народа, и мужчины, и женщины, но миссис Никольс сидела за своим столом и о чем-то разговаривала с пожилой полной, но очень богато одетой женщиной. Когда я подошел к столу, большая часть молодых людей постепенно исчезла, а мне пришлось отвечать на многочисленные вопросы дам. Неожиданно для себя я увидел на столике на десертной тарелке желтую круглую конфету. Я понял, в чем дело, и начал более внимательно контролировать собственное произношение. Мы пошли в каюту, а стюард сзади нес большой поднос с визитками и записками. Рита попросила меня расстегнуть ей платье и исчезла в ванной, сказав, чтобы я тоже переоделся. С каким удовольствием я бы надел летный комбинезон. Надев халат, висевший в ванной, вошел в гостиную. Маргарита лежала на диване и разбирала визитки в две стопки, остальные она откидывала в урну, которую поставила рядом. Даже на меня не посмотрела. Присел на кресло и включил трансляцию. Пощелкав кнопками, нашел вполне приятную мелодию. «Да-да, оставь эту, я сейчас», — сказала Рита, продолжая рассматривать карточки. «Есть. Сколько времени?» Я взглянул на стенку каюты. «Полчетвертого. Мы приглашены на 5 o'clock к миссис Мидлбраун. В списке приглашенных — Никольсы. Ты считаешь, что это что-нибудь даст? Они оба на контакт не идут. Они — из первопоселенцев. Так сказать, особая каста. Туда попасть очень сложно. Отбор жестче, чем в ЦК. И только по происхождению, и по богатству. Нас туда не примут, а сейчас предлагают нам прибыть, так как мы, местные знаменитости, мы ведь не будем сейчас заключать контракт с Никольсом. Важно, чтобы он тебя узнал, когда ты выйдешь напрямую на него. Надо продумать, что одеть. А почему ты сидишь так далеко? Иди ко мне, мне так уютно, когда ты рядом. Все-таки какой ты у меня замечательный. Расскажи, что было в курилке. 5 o'clock, это 5 часов, время пить чай в Англии, после обеда или до него, если не повезло. Собираются семьей, семьями или просто знакомые, и чай гоняют. У нас обычно собираются позже после ужина, на кухне, и там треплются обо всем. Или в саду у самовара. Вот на такие посиделки нас и пригласили. Причем женщины пьют чай сидя, а мужчины – стоя. Мужчинам разрешено что и покрепче, а женщинам максимум ром или коньяк в чай добавить для вкуса. Разговаривают обо всем, почти, но говорить о серьезных делах или обсуждать коммерческие сделки не разрешается. Рита опять переоделась, на этот раз в черное объемное шелковое платье со сборками на плечи, набросила белый воздушный оренбургский платок и взяла черную сумочку, надела жемчужное ожерелье и распустила волосы, потом их заколола за ушами, а меня одела в черную тройку с бабочкой. Я себя чувствовал совершенно не в своей тарелке, но меня приободрили, что это последнее испытание на сегодняшний день. Я понимал, что впереди еще ужин, но перечить не стал. Я там был нужен, примерно, как слон в посудной лавке. Из-за моей молодости меня серьезно никто из этих старичков и не воспринимает. Я, так, чучело возле красивой жены, ворон отпугиваю. Глава 19. Каюта Мидлбраунов находилась палубой выше. На этой палубе располагались королевские апартаменты. Определить, сколько комнат в их каюте, я затруднился, а вот гостиная выходила в нос лайнера с левого борта, и из иллюминаторов был виден океан прямо по курсу судна. Таких кают на этой палубе всего 3. Видимо, очень богатые люди. Я спросил Сергея, но он не смог мне ответить. Кто они, эти Мидлбрауны? Данных никаких нет. Есть какой-то фонд, который поддерживает университет в Южной Каролине, но тот ли это Мидлбраун, я не знаю. Рита пристроилась возле хозяйки и о чем-то оживленно болтала, показывала свой платок, как его носить, завязывать, какие-то фотографии. Ей хорошо, она говорит по-английски совершенно свободно. Меня тоже им мучает, даже в каюте по-русски не говорит. И чуть что, speak English, пляси. А я слонялся по гостиной, пока не нашел удобный закуток, откуда было видно все, и я никому не мешал. Но через некоторое время взгляд Маргариты выгнал меня оттуда. С чаем уже закончили, поэтому я плеснул себе немного коньяку и подошел к группе мужчин, что-то активно обсуждавших. Речь шла о каких-то индексах, каких-то быках и медведях. Я ничего не понял, пришлось обратиться к Сергею. Они разговаривают о ценах на акции на биржах. На этом они все делают деньги. Обрати внимание, что это не считается деловым разговором. Это просто прогноз возможного заработка. Каждый из них поступит по-своему, и в результате кто-то из них достанет деньги из кармана другого. Быки и медведи – это группы людей, играющих на повышение или понижение цен на акции. Блин, как интересно, плеваться хочется. Ко мне подошел молодой человек с сигарой, и постепенно мы разговорились. Звали его Джим. Джим Уиллис. Он поинтересовался, почему я не принимаю участие в обсуждении, на что я сказал, что у нас, в СССР, бирж нет, поэтому колебания курса стоимости акций меня не очень волнуют. Он поинтересовался устройством нашей экономики, затем переключился на меня и Риту. Сергей, а что он ко мне пристал? Работа у него такая. Какая? Ты знаешь, кто перед тобой? Будущий сенатор, глава сенатского комитета по разведке Джеймс Д.Ж. Уиллис, 66-й человек в ХО из ХО. Вот почему, когда я его знал, у него была страшная астма. Уже вторую сигару прикуривает. Лацорана. В мое время он их только нюхал. Ты с ним знаком? Был знаком. Он уже умер, в 98-м. Сейчас он служит на флоте, летчиком морской авиации, и одновременно в военно-морской разведке США. Серьезная птица. И очень влиятельный. Не смотри, что молодой. Ух, ты, ни за что бы не подумал. Ладно, поговорим об авиации. Только осторожно, не с места в карьер. Я сказал ему, что с детства мечтал быть летчиком, окончил летную школу, но отец настоял, чтобы я стал дипломатом. Разговор заметно оживился. Поговорили о том, кто на чем летал, об удовольствии, которое испытываешь в воздухе, и о том, что хотелось бы посмотреть, что и как в Америке с этим вопросом. В плане боевой авиации, задал вопрос Джим. Нет, больше интересует развитие гражданской авиации. У нас очень большая страна. Из конца в конец едешь 2 недели, а то и больше. А железная дорога только одна. Да и Япония проявляет большую активность на Востоке. В этом отношении наши интересы совпадают. Усиление Японии в Азии никому не нравится. Я служу на флоте. Наш флот на Тихом океане начал пополняться новыми кораблями. Видимо, не все так уж хорошо складывается после присоединения Японии к странам ОСИ. А как, вы думаете, будет развиваться европейская политика в ближайшее время? Наша страна была и остается против Мюнхенских соглашений, которые подписали в сентябре Англия и Франция. Нам представляется опасным наращивание экономической мощи Германии, ее фактический выход из Версальского договора. Вы говорите об официальной стороне вопроса, а ваше личное к этому отношение, а я и есть официальный представитель Союза СССР, и это и мое личное отношение к этому вопросу. Англия и Франция подталкивают Гитлера к войне с нами, а это нас совершенно не устраивает. То есть вы считаете Англию и Францию виноватыми в обострении ситуации в Европе? Скорее, Гитлера, при попустительстве Англии и Франции. Гитлер – гораздо большая угроза миру в Европе, чем Англия или Франция. К нам начали подходить другие мужчины, и мы еще довольно долго говорили о европейской политике. Все оставшееся время рейса у нас были заполнены встречами и визитами вежливости. С Читой Миддлбраунов установились очень теплые отношения, особенно у Риты. Миссис Авелин уже разрешала и мне, и Маргарите к ней так обращаться. Рита сказала мне, что их дочь 2 года назад разбилась с мужем в Андах, а Рита очень ее напоминает, только немного другой цвет волос. А мистер Артур частенько приглашал меня в кресло рядом с собой поболтать, учил смешивать коктейли, которых он знал огромное количество. С Никольсами мы только церемонно раскланивались. Ни один из них на контакт не шел. Лишь иногда мне удавалось немного разговорить его, но его интересовали только вести с биржи. Джим совершенно дружески часто и охотно общался с нами. Нам был понятен его интерес. К концу рейса и у меня, и у Риты настроение съехало совсем вниз. То, ради чего мы находились на борту Куин Мэри, осуществить не удавалось. Ночью мы бродили по закрытой палубе и пытались приободрить друг друга. Утром мы прибудем в Нью-Йорк, а докладывать руководству было нечего. Ладно, Ритуль, задачей было просто познакомиться с Никольсом. Мы познакомились. То, что они оказались такими улитками и спрятались в свою раковину. Ни ты, ни я это изменить не можем. Будем надеяться, что деловые переговоры с ним окажутся удачнее. Пошли в каюту и начнем собираться. Чувствуешь, что судно начало сбрасывать ход? Рита вздохнула и прошептала. Пошли. Плечи ее вздрогнули, и она всхлипнула носом. Войдя в каюту, она принялась встряхивать, чистить и укладывать наши вещи. Последним укладывала мой темно-синий пиджак, который я одевал один раз на первый обед, где она произвела такой фурор. Отряхнула плечи, вытащила носовой платок из нагрудного кармана. Вместе с платком оттуда выпала одинокая визитка и упала на пол. Она наклонилась, подняла ее, и пошла положить ее на стол. Вдруг остановилась. «Андрей, иди сюда». Посмотри, рука у нее дрожала, на карточке было написано в 3 строчки. Белуцам Панинс, Артхур Г. Мидлибров, вице-президент, сходи в радиорубку, отправь телеграмму Павлу и поздравь тетю Белу с днем рождения. Глава 20. Сегодня 23 февраля, мы вернулись неделю назад из Мексики в Одессу. Последние 1.5 месяца больше напоминали шпионский роман по духу и содержанию. Дело было в том, что американцы продали нам оба патента. Больших разногласий и препятствий не возникло, но компания Bell получила контракт на разработку и поставку радиостанций для УСов и начала постройку 2 новых заводов для пальчиковых ламп, а наша очередь на получение технологических линий была 3-й. Причем речь шла только о том одном станке-автомате, остальные сразу же начали поставлять, а это задержка поставки на 1-1.5 года. Благодаря тому, что мы оказались знакомы с Артуром, удалось попасть на завод в Хьюстоне и рассмотреть лейбл основного станка, который сваривал и вставлял внутренности лампы в корпус, и герметизировал стеклянный корпус. Нашли завод, который выпускал эти станки. Рита узнала точные сроки отправки станка в Аризону. После этого мы с Маргаритой вылетели из Нью-Йорка в Мехико. Там Рита превратилась в Марго Эстахья Ривера, а я в бородатого гринго, чем-то напоминавшего Хемингуэя. Чкалов и Коккинаки уже закончили перелет, но одна машина осталась в Мексике. Один из двигателей пришел с браком, поэтому на правом крыле стоял новый, а на левом – старый двигатель, моторесурс которого подходил к концу. Вот на этой колымаге, с небольшими приключениями, мы долетели до Ракфилда, где находился завод по ремонту 603, поставили его на ремонт, а сами купили машину и уехали в Детройт. Рита вышла на связь с людьми, которых дал товарищ Седой. В ночь отправки станков Рита и диспетчер одной из станций Детройта заменили Билл Лофлейдинг на ящиках станков и всю диспетчерскую информацию. В результате станки поехали в Сиэтл, где их ждало судно «Коммунар», а в Аризону приехали холодильники. Они там нужнее. Мы добрались до Ракфилда, но на квартире висел знак провала. В местном пабе встретили механика с самолета. Он сказал, что самолет починен, но нас искала ФБР. Мы нарушили какой-то закон штата Южная Дакота, который не позволял иностранцам покидать город. Знакомство с ФБР никак не входило в мои планы. Если у Маргариты документы были надежны, то у меня – нет. Механиком был бывший пилот компании, нарушивший дисциплину и переведенный в механики. Мы разделились. Я поехал в соседний городок Гурон, а Рита пошла в полицию. Заплатив штраф, они с механиком вылетели в Гурон, сели на местном частном аэродроме, якобы какая-то неисправность. Пока они отвлекали всех, я проскочил на борт. Дальше все пошло нормально, но в Мексике нас ждала телеграмма, что надо бы вернуться из Мексики в США, так как произошли непредвиденные обстоятельства с исполняемым контрактом. Здесь уперлась Маргарита. Одного не пущу. А она была с крашенными волосами. Вышли на связь с Павлом Анатольевичем. Андрей, тебе еще раз светиться в Штатах не стоит. Улетайте оттуда. Двигатель починили и обкатали. Бак остался на аэродроме. Владимир Константинович сейчас готовит тебе маршрут через Барбадос и Праю. Справишься один, а Марго используй для перекачки топлива. Дело сделано. Поэтому нет смысла рисковать. До Европы используйте текущие документы, а дальше – свои. В порту вас будут ждать второй пилот и механик. В Испании не садится. Республика на грани поражения и у Марго могут быть неприятности. Вот так мы и добрались до Одессы. В порту нас ждали Ершов, Серов и Малыгин. Серов только-только из Испании. Там совсем плохо. Вооружения, посланные из СССР, застряли во Франции. Республика доживала последние дни. Пришлось огибать Пиренейский полуостров и идти южным маршрутом вдоль Африки, потом на Кипр, в Грецию и дома. Машина не подвела, переобулись на лыжи и с одной посадкой в Чкаловский. Нас обоих на аэродроме затискали наши друзья. Живой, Чкалов, Супрун, сам Александр Иванович прибежал, Стефановский просто чуть не задушил. Меня и Риту качали, не было Владимира Константиновича. А где Коккинаки? В госпитале. Вчера поломался чуток на Иванове 2. Сильно, хорошо поломался. Врачи говорят, что жить будет. Еще новости есть, новостей много, но мелкие. На аэродром въехали несколько ЗИСов. Лаврентий Павлович и Павел Анатольевич. Здесь было почти без объятий, сухо и деловито. Поздравили, постояли, поговорили. Пока охрана грузила наши вещи, нас посадили в машину и оттуда поехали прямо в Кремль. Я доложил Сталину, что его задание выполнено. Самолетные радиостанции и оборудование для завода по их производству, вместе с международными патентами, доставлены. Рита впервые была представлена Сталину. Сталин заметил, что если у нас такая молодежь, то наша страна непобедима. Пожал руку Рите. Подошел ко мне, подал руку. Товарищ Андреев, это первая часть работы. С ней вы успешно справились. С помощью всего СССР. Я жду от вас в дальнейшем такой же работы. Мы вышли, а Берия и Судоплатов остались. Они вышли через полчаса, улыбающиеся. Павел Анатольевич сказал Берия, что завезет нас домой и будет часа через три. Вас обоих представляют к ордену Ленина, сказал в машине Судоплатов. А вас, без вас бы ничего не получилось. И меня, и Седова. Сегодня мы едем в Кремль получать награды. Одну награду я уже получил утром. При попытке поднять на руки Риту, она сказала: «Осторожнее, пожалуйста, мы не одни», и показала на живот. «Да, еще, чуть не забыл, Атлантический океан пересекал с нами еще один член экипажа и член семьи. Когда второй раз мы прилетели в Мексику, я зачем-то взял телефонную книгу. Через некоторое время Сергей сказал мне: «У Риты ярко выраженные способности художника. Предложи ей позвонить по этому телефону. Это гениальный художник и большой друг СССР. Его зовут Диего Ривера. Пусть договорится с ним о встрече». Рита мгновенно согласилась. Подъезжаем к имению Риверы. Высокий забор вокруг имения, тут это у всех зажиточных господ так. Нам открыли двери, и меня обступили голые собаки. Собаки, у которых совсем нет шерсти. Одни из них лаяли, другие ластились. «Это мои собаки. Ты просил их показать», — сказал Сергей. Я застыл, присматриваясь к неизвестным животным. Потом присел и попытался их погладить, но они исчезали у меня из-под рук. Они всегда такие, когда видят незнакомого человека. Вон та вот просто красавица. Я попытался подозвать ее, но лимоций. «Разреши, я попробую», — сказал Сергей. Он подозвал собаку, и она подошла, недоверчиво обнюхала, а потом прыгнула мне на руки. Дон Ривера, который уже почти входил в дом с Ритой, остановился и посмотрел на меня с собакой. Я погладил животное и осторожно спустил ее на землю. Мы вошли в дом и сели на диван. Дон Диего позвонил в колокольчик и бросил вошедшему человеку несколько фраз по-испански. Затем сказал Маргарите дать ему одно песо. Принесли 4 щенков. Дон Эндрю, я видел, как знающая только себя, это ее кличка по-английски, прыгнула вам на руки. Она никого не любит и никому не доверяет. Вам она поверила. Это ее щенки. Выбирайте. Пусть их опустит на землю, сказал Сергей за меня. Вот этот. И моей рукой показал на небольшого остроухого темнокожего щенка, который уже вцепился в тапки хозяина. Дон Эндрю понимает толк в собаках. Улыбнулся Дон Диего, поднял щенка и передал его Рите. Это ваша собака. Рита взяла собаку и, неожиданно, сказала. Он теплый. И кожа, как у ребенка. Больше она его с рук не спускала в течение вечера. Он прилетел с нами в СССР. Его зовут Огонек, Тлетль по-индейски. Глава 21. С головой ушел в подготовку учений. Для повышения точности работы пришлось поставить 4 редута и работать по общей базе, решая вопросы наведения через горизонтальные углы. Сергей через меня подсказал Бергу идею использовать вычислители. Идея витала в воздухе и была подхвачена мгновенно. 1 марта, наконец, поступила новая станция «Редут-М» с волноводами. Дальность заметно выросла и составила 200 километров. Я очень много внимания уделял методам и способам маскировки станции и орудий ПВО. Мы стали использовать раздвижные телескопические мачты, разработанные в 20-е годы для радиофикации страны, и с их помощью поднимать над станциями крупноячеистую сеть с привязанными к ней зелеными, белыми, желтыми, красными тряпочками, взятыми из отходов швейного производства. Расчет маскировки сначала давал Сергей, затем маскировщики сами научились это делать. Я летал на воздушную разведку, проверял их работу. С ТБ-3 сделали фотографию района, и я отдал эти снимки слушателям Академии с задачей установить месторасположение объектов. Объекты обнаружены не были. Поступили, наконец, все 12 новых и 16 28 серии. Они больше напоминали так и не состоявшийся И-180, так как Николай Николаевич полностью изменил переднее кольцо капота. Он стал на 6 см длиннее и больше напоминал НАЦА, так как Поликарпов использовал на нем автомат регулировки температуры. Винты были трехлопастные. Вооружение было не одинаковым. На большей части машин было 2 синхронизированных ШКАСа и 2 крыльевые пушки ШВАК, но 4 самолета имели усиленное вооружение, 2 крупнокалиберных синхронизированных Березина и 2 ШВАКа. Переговорив с выздоравливающим Коктинаки, который уже начал приходить на аэродром, я принял звено этих уничтожителей-бомбардировщиков. Начались полеты на слетанность, воздушную стрельбу, ночной перехват. Радиостанции работали стабильно, никто ни на что не жаловался, кроме как на то, что шлемофон получился тяжелый и жаркий. Тлюша подрос и повадился, с установлением теплой погоды, ездить со мною на аэродром. Большую работу провели в штабе эскадрильи. Соорудили большой макет местности, большой прозрачный планшет с нанесенными сетками направления и дальностей. Наделали макетов самолетов. 12 из них было красными, остальные синими. 25 апреля доложили о готовности к проведению учений. Все станции перевели на круглосуточное дежурство. Эскадрильей временно командовал Супрун, командирами звеньев были Ершов, Серов и я. Эскадрилью перевели на дежурство на аэродроме. 3 суток было спокойно, но 28-го над Чкаловским попытался пролететь самолет на большой высоте. Он был обнаружен за 200 километров и его вели операторы. Когда стало ясно, что его курс ведет к Чкаловскому, было поднято звено Серова, Они перехватили самолет в 50 километрах от аэродрома и принудили его к посадке. Управлял самолетом Смушкевич. Учения начались. 3 дня и 3 ночи мы отражали атаки авиации противника. Яков Владимирович обладал потрясающей способностью не спать и не уставать. Для нас же всех эти 3 дня были невероятно тяжелы. На второй день учений приехали Ворошилов и Сталин. Мы находились в воздухе и отражали атаку целого полка ТБ-3 под прикрытием 2 эскадрильи и 16-й серии. Все бомбардировщики тащили за собой конусы. Учения были с боевой стрельбой. Какой дурак придумал это, неизвестно, потому что атаковать внутренние самолеты было практически невозможно. Мешали конусы и тросы. Но мы развалили строй бомбардировщиков, проскочив щелочки между ними и конусами. Конечно, для рядовых летчиков это было бы невозможно, но в кабине наших камуфлированных ишачков сидели лучшие летчики-испытатели страны. Опасаясь столкнуться, первая девятка рассыпалась. Ее атаковали по очереди 4 пары истребителей, остальные занимались тем, что отвлекали прикрытие. По истребителям не стреляли, стрельба велась только по конусам бомбардировщиков. Дружной атакой соединившееся звено Серова атакует вторую девятку. Я, со своим ведомым, отстреливаюсь по крайнему в третьем звене, вертикально уходим вверх, срывая атаку прикрытия, переворачиваемся, атакуем еще одного. Видим, что порещает шачок прикрытия. Не тягайся с нами на вертикали. У нас на 340 сил больше. И новые винты. Бой распался на отдельные очаги. Затем десятки стали выходить из боя. Так как кончилось топливо, мы добивали оставшиеся бомбардировщики. Затем мы сами пошли на посадку. О том, что за боем наблюдают нарком и Сталин, мы узнали на земле. Идем, переругиваясь и горячо обсуждая детали боя. Кто, кого и как, кто помог, кто мешал. Тут к нам на полном ходу несколько подкардов подлетают, а оттуда Сталин, Ворошилов, Смушкевич, вездесущий Чкалов, Коккинаки с тросточкой. Супрун доложился. Ворошилов расплылся в улыбке. Ну и матерщинники же у вас в эскадрилье. Крепкое словцо в бою очень помогает. Сталина обступили летчики. Больше всего его интересовал вопрос, как им нравится новая система управления воздушным боем. Настроение всех высказал Серов. Товарищ Сталин, если бы нам год назад такие машины и такие рации, и, главное, локаторы в Испанию, эх, и бросил на землю шлемофон. Не было у нас этого, товарищ Серов. Было бы, дали. Вчера японцы в районе реки Халхин-Гол атаковали позиции маршала Чейбалсона. Так что будет у вас возможность поквитаться, товарищ Серов. Нам дали команду паковать чемоданы. 3-й день учений проводился без нас, только ПВО. Но все поехали, а я остался в Москве. Сказалось мое неопределенное положение в эскадрилье. Официально я в ней не числился. Коккинаки еще не выздоровел, а я оказался за штатом. Нас, тех, кто все сделал и подготовил, оставили за бортом. Собрались у меня, Рита ушла куда-то по делам. Решаем, как быть. Звони Сталину, сказал Владимир Константинович. Я, ладно, мне еще комиссию проходить, а ты должен быть там. Угробит ведь все, и людей угробит. Локаторы с собой не взяли. Снял трубку ВЧ. Товарища Иванова. Сталин выслушал меня молча. Необычная у него манера разговора, иногда непонятно, слушают тебя или нет. Приезжайте ко мне, товарищ Андреев. Я, на даче. И повесил трубку. Едем в Кунцево. Ворота открыли сразу. Нас ждали. Сталин принял нас в комнате с большим горящим камином. Он сидел перед камином, жестом показал на жесткие кресла рядом. «Как я вас понял, товарищ Андреев, вы хотите ехать на Халхин-Гол, а какова целесообразность этой поездки?» «Товарищ Сталин, система управления работает в комплексе. Супрун принял полк, а Волков нашу эскадрилью, так как Серов погиб, а он старший по званию, но она не в полку Супруна». Волков до конца не разобрался в этом вопросе, считает, что для управления достаточно радиостанций. На учениях одна эскадрилья противостояла 2 полкам ВВС, но, товарищ Сталин, фактически на стороне эскадрильи действовала рота радиолокационной разведки, 2 взвода связистов и средства обнаружения 3 отдельных дивизионов ПВО. С высоты должности командира звена достаточно трудно понять назначение отдельных частей системы. В итоге ВВС отдельной армии в Монголии будет воевать по старой схеме, и мы понесем неоправданные потери. А вы что скажете, Владимир Константинович? Я считаю вполне оправданными опасения товарища Андреева. Я, несмотря на хромоту, вполне способен возглавить полк, в который входит моя эскадрилья. Лучше, если этот полк будет отдельным. В полку не все самолеты оборудованы радиостанциями, поэтому будет возможность сравнить эффективность применения новой системы. А товарищу Андрееву прошу дать мою бывшую эскадрилью. Необходимо срочно перебросить на восток локатор из Чкаловского. И, до прихода радиолокаторов, запретить полеты самолетов 28-й серии. Товарищ Сталин, у Поликарпова готовы и облетаны две новые машины И-185 с двигателем М-82ФН. Это опытные образцы, они еще не прошли государственных испытаний, но лучшие испытания – это война, добавил я. Иногда я удивляюсь вашему авантюризму и настойчивости, товарищ Андреев, но в целом все получается очень продуманно, хотя и с элементами расчетливого риска. Сталин прикурил трубку. Глядя на вас, вспоминаю свою молодость. Мы тоже были немного авантюристами и очень верили в правоту нашего дела. Я поддержу ваши предложения, товарищи. Воевать надо по-новому. Соответствующие указания вам и НКО будут переданы сегодня. Группу возглавит товарищ Коккинаки, как старший по званию. Вы же у нас по-прежнему лейтенант, товарищ Андреев. Да, товарищ Сталин. Я улыбнулся. Меня даже жена обогнала. Она получила звание старшего лейтенанта госбезопасности. Не расстраивайтесь, Андрей Дмитриевич. У вас все впереди. Сталин улыбнулся. Стало понятно, что разговор окончен. Мы попрощались и вышли. Настроение было приподнятое. В машине я предупредил Владимира Константиновича, что Рита ждет ребенка. Поэтому ей, ни слова, Андрей, не волнуйся. Буду нем, как рыба. Больше недели ушло на сворачивание станций, подготовку, погрузку. Неожиданно уперся Чкалов. А на чем я буду летать? 185-71ФН еще не готов, пожаловался Сталину, но после этого сам руководил разборкой самолетов. Упаковкой ЗИПа отдал трех механиков, которые занимались самолетами с самого рождения. А я попробовал в воздухе И-185 перед разборкой. Валерий Палыч с меня не слез, пока я не заполнил полностью формуляр вылета. Я тебе, как комбриг, приказываю. Каждый вылет 185 должен быть оформлен по форме. Полетные листы я тебе положил, целую пачку. Потом сбавил звук голоса и проникновенно сказал, а меня не отпустили. Иосиф Виссарионович даже накричал на меня. Сказал, что мое дело испытывать новые самолеты. Ты там, Андрюха, и за меня должок отдай. Я попросил Риту купить мне билеты до Андижана. Сказал, что направляют на строительство завода радиопередатчиков в Кызылке в Киргизии, что ей лучше оставаться здесь в Москве, до рождения ребенка. Если родится девочка, то назвать Светланой, если сын, то Митей. Что буду писать часто, а после родов заберу к себе. Мы впервые расстаемся и так надолго. Мне будет очень не хватать тебя. Давай я все-таки поеду с тобой, Ритуля. Там абсолютно дикий край. Басмачи еще недавно бегали. Нет жилья, нет воды, только из речки. Дизентерия, тиф. За последний год 200 человек умерло. Вот список. Рудник там вольфрамовый, поэтому ученые настаивают, чтобы мы там строили электроламповый завод. Железной дороги пока нет, начали делать. Совсем другой климат. Вспомни, как тебе тяжело было в Мексике. Я хочу, чтобы у нас родился ребенок, и в Москве это максимально безопасно, как для тебя, так и для него. Подумай о нем, пожалуйста. Время, когда мы могли рисковать, кончилось. На нас ответственность перед ним. В общем, уговорил. Она посадила меня на поезд, идущий в Ташкент. Были слезы, но я держался молодцом и не показывал виду, что мне тоже немного страшновато. Все-таки в первый раз на войну. Да и отрываться от семьи тоже не хотелось. В Сталинграде я догнал наш эшелон и пересел в него. Ехали с комфортом, в купированных вагонах. Владимир Константинович держал для меня место в своем купе. Ночью не спалось. Попытался вызвать Сергея. «Сергей, я здесь. Я все делаю правильно. Это дело уже стало твоим, поэтому ты заботишься о нем. Все правильно. Хотя опытные самолеты на войне – ненужный риск. Но дело уже сделано. На них хоть радиостанции есть? Да, из тех 10, которые были поставлены из САСШ после подписания контракта на продажу патента. Это 192-е, а не 160-е. Частоты совпадают?»